дядь Джена и его жену. По окончании обряда новобрачных провели в предназначенные для них покои. О том, как молодых посадили под полок и осыпали зерном, и об остальных обрядах, которые совершались в соответствии со старинными обычаями, свято чтившимися в семье Дзя, мы подробно рассказывать не будем. Поскольку свадьба устраивалась по желанию матушки Дзя, Дзя Джен ни во что не вмешивался. Он твердо верил, что свадьба вызовет у Бао Юя прилив радости. И сегодня, когда он своими глазами убедился, что Бао Юй ведет себя как нормальный человек, он был очень доволен. Наконец настал момент, когда с невесты, сидевшей под пологом, жених должен был снять покрывало. Фэнзе приняла все меры предосторожности и даже пригласила матушку Дзя и госпожу Ван, чтобы они лично наблюдали за церемонией. Бао Юй подошел к невесте и промолвил: «Сестрица, ты уже выздоровела? Как давно мы с тобой не виделись! Зачем тебя так закутали?» Он протянул руку, собираясь поднять покрывало. От волнения у матушки Дзя выступил холодный пот. «Нельзя поступать опрометчиво», — подумал в это мгновение Бао Юй. «Сестрица Линь может рассердиться». Постояв в нерешительности, он все же собрался с духом и приподнял покрывало. Сваха тут же взяла его и удалилась, а на месте Сюй Янь появилась Ин Эр. Бао Юй вытаращил глаза. Перед ним сидела Бао Чай. Он не поверил, протер глаза рукой, поднял фонарь и снова пригляделся. Но, увы, это была Бао Чай. В роскошном одеянии, стройная и изящная, с пышной прической, она сидела, потупив глаза и затаив дыхание. Она была красива, как лотос, поникший под тяжестью росы, и прелестна, как цветок абрикоса, окутанный легкой дымкой. Бао Юй был ошеломлен, особенно когда обнаружил, что вместо Сюй Янь возле невесты стоит Ин Эр. Он стоял в полной растерянности. Ему казалось, что все это кошмарный сон. К нему подбежали служанки, взяли у него из рук фонарь, а самого его усадили. Бао Юй бессмысленно уставился в одну точку и не произносил ни слова. Матушка Дзя опасалась, что болезнь юноши вспыхнет с новой силой. Она окликнула его, чтобы отвлечь от мыслей. Фэнзе и госпожа Ю поспешили увести Бао Чай во внутренние покои. Девушка тоже была подавлена и все время молчала. Овладев собой и увидев возле себя матушку Дзя, Бао Юй потихоньку подозвал Сижень. «Где я?» — спросил он. «Не сон ли это?» «У тебя сегодня счастливый день», — сказала Сижень. «Какой может быть сон?» «Не говори глупости, отец услышит». «А кто та красавица, которая сидит там, в комнате?» — спросил осторожно Бао Юй, указывая пальцем на дверь. Сижень поспешно зажала себе рот рукой, чтобы не рассмеяться. «Это твоя жена!» После длительной паузы произнесла она. Вернее, теперь ее надо называть второй госпожой. Служанки, присутствовавшие при этом, отвернулись, стараясь скрыть улыбки. «Ну и дура же ты!» — не выдержав, вскричал Бао Юй. «Ты мне скажи, кто это вторая госпожа?» «Барышня Бао Чай». «А барышня Линь?» «Отец решил женить тебя на барышне Бао Чай», — проговорила Сижень. «Что ты болтаешь о барышне Линь?» «Но ведь здесь только что была барышня Линь.